Далее она показала на стол, протянула мне шахматную доску и заявила: «Ты расставь фигуры, а мне надо отлучиться». «Вы так просто оставите незнакомца одного?» – удивился я. «Тебе же можно доверять?» «Наверное», – выдавил из себя я. «Откуда я знаю, можно ли мне доверять?» «Система навыка игра даст задание стащить имущество со штрафом в виде смерти. У меня выбора не останется». Далее я несколько медлительно расставил фигуры. Заминка вышла только с королем и ферзем. После некоторых раздумий я посчитал, что у короля должна быть самая большая корона, поэтому фигура с большой пикой на макушке заняла место на линии Е, а ферзь с шариком на Д. Как оказалось, выбор был верным. «О, молодец», — заявила вернувшаяся минут через 15 девушка и села за стол со стороны белых фигур, где планировал разместиться я, отошедший почитать грамоты. «Я так понимаю, тут очень много знахаревых?» — спросил я. «Ох, да, наша бабушка, заведующая, но ставки библиотекаря на всех не хватило, так что мы с сестрой попали сюда. Тетя Майя в комнату досуга», — сообщила девушка, потом подняла глаза от шахмат. «Во время игры не говорим». Далее я сопротивлялся, но меня размазали за 13 ходов. «Сыграно партии в шахматы 1-10. Сдаюсь. Можно еще?» – спросил я, провожая глазами съеденного конем ферзя, попавшего в вилку. «Я ожидала худшего. Сколько тебе лет?» – спросила Дарья Павловна. 14. «Выглядишь младше», – заявила девушка. Сейчас она не сильно отличалась от своей сестры. Если бы не пирсинг, их бы было вообще не различить. «Ну, я не перешел в фазу активного роста», – проворчал я. «Так еще можно сыграть?» «Можно, только я одновременно буду еще играть на смартфоне. Скажу честно, с тобой скучно. Ты ниже уровня продвинутого новичка», – заявила девушка. «Но у меня выдалось свободное время, поэтому давай». Далее я пережил еще 8 партий скоростного унижения. Хотя нужно отметить, что постепенно я держался дольше, перестал сдаваться из-за потери фигуры и стал получать в свой адрес мат, в том смысле, что сначала шаг, то есть угрозу королю, а потом мат, когда этой фигуре некуда деваться. Сыграно партии в шахматы 9-10. Я уже успел порадоваться и начал собирать фигуры, как женщина взглянула на смартфон и сказала: «Мне срочно надо отойти, присмотри за помещением», и ушла. Сколько за ним смотреть? Пробормотал я вслед странной особе. «Ну, в любом случае, я ее использовал в своих корыстных интересах, так что погрызть манну небесную и подождать я мог. Однако делать было нечего, я стал играть сам с собой. Теплилась надежда, что это сработает, но не прокатило. Зато случилось странное. Внимание! Навык счет достиг 2 уровня. Плюс 1 к интеллекту. ХМ, прикол. Счет, уровень 2 мусор. Пассивное умение. Особенности. Открывает доступ к титулам, умениям и навыкам, связанным с вычислениями. Увеличивает интеллект, эффект. Интеллект плюс 2. Условия получения. Счет в уме без помощи инструментов и магии. То есть расчет шахматных комбинаций также помогает развить это умение. Повезло. Стоило об этом подумать, как дверь спинка распахнулась так, что со стеллажа упал набор шашек, и в помещение ввалился человек в белой одежде. «ТЦ, снова ты, тупоголовый?» Проворчала при виде меня Варварша, прошла к месту, где я сидел, опустилась напротив, убрала слонов, коней и ладьи с доски и заявила: «Сыграем, ХМ, если зачтется в задание». «Почему бы и нет?» – произнес я вслух. Глава 10. Что такое насилие? Издевательство над слабыми. Что такое позор? Проиграть в пух и прах при огромном преимуществе. Что такое подстава? Невыполнимое задание. Все это я ощущал вот уже неимоверное число раз. Противница без 6 важных шахматных фигур меня разносила так, словно я вообще не умею играть. Хотя да, вполне возможно, что именно так все и обстоит. При этом после самого первого поражения, когда одним ферзем зловредная блондинка Варварша поставила мне мат после обмена практически всех моих фигур на 7 своих пешек, передо мной выскочило оповещение. Задание «Шахматный дебют», 1 этап выполнено. Получено задание «Шахматный дебют», 2 этап. Получено срочное задание. Шахматный дебют, 2 этап. Сыграйте с другим человеком в шахматы и победите. 0-10. Награда. Переход к следующему этапу. Срочное задание. Доступно до выхода из помещения вас или противника Агата. Победите в шахматы оппонента. 0-1. Награда. Особый предмет. Штраф. Отсутствует. Однако предмета, как и побед, не предвидится. Что? Совсем никак, мелкий мозг позволяет только называть юных девушек противными словами. Ха-ха-ха, Если победишь меня в следующей партии, разрешу называть меня как угодно. Нет, вообще выполню любое желание. Но, если когда я одержу победу, ты станешь навечно тупоголовым. Хотя сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидимся с тобой, тупоголовый. Рассмеялась заливистым и самодовольным хохотом варварша-шахматистка. Ага и точка. Пробормотал я ее возможное прозвище на базе имени, расставляя фигуры по местам. До этого я рвался в атаку в каждой партии, а что, если играть от обороны? Ведь у противницы всего 10 фигур, из которых имеют свободу передвижения только 2, король и ферзь. Мне достаточно защищать свои фигуры, готовя размен ферзя хотя бы на 4-5 фигур, тогда у меня определенно должны появиться шансы. Надо заметить, что при каждом съедении фигуры Агата самодовольно выдыхала «ага». Это было смешно и по-детски, так что немного сбивало с мыслей. Однако при этом ходы зачастую не укладывались в мою логику. Тут до меня дошел еще один факт. А ведь я не обязан есть все, что мне подсовывают. Хе-хе, какой я глупец. Разменивать пешек противника на свои фигуры. Ага, мне не нравится твой взгляд. Пробормотала еле слышно Агата. Я не стал отвечать. Белые фигуры были у девушки. Она пошла первой, а спустя 3 хода подставила мне пешку под защитой ферзя под съедение конем. Я проигнорировал и начал строить игру от обороны, прикрывая свои фигуры какой-нибудь защитой или меняя их положение, игнорируя жертвенные белые пешки. В ловушку на ферзя девушка не пошла, пока я не заманил ее вкусными ферзем, всеми конями и слонами. В итоге фора сыграла, и начались мои попытки поставить мат. «Ага, ты, возможно, победишь, но какой же ты тупой!» Пробормотала Агата, убирая своего короля от моей попытки поставить мат. Каждый раз она делала так, что мои ладьи могли оказаться атакованы ее последней фигурой или в итоге ей некуда было бы ходить. Такое, вроде бы, называется пад. Но даже с моим низким интеллектом я понял, что надо включить в игру короля или увести ладью на другой фланг. 20 ходов ставить мат, это мрак, но победа, пусть и с форой, победа. «Ага, я проиграла», заявила девушка, не смотря на меня, а смотря на шахматную доску. Она закусила длинный ноготь на большом пальце левой руки. Шахматный дебют, 2 этап, 1-10. Срочное задание выполнено. Награда доступна на складе локации 0. Фух, я надеялся, что еще и счет вырастет, но пока не получилось. Между тем девушка подняла на меня взгляд. «У тебя есть одно желание, в пределах разумного, ничего извращенного». Последнее она произнесла с очень злым выражением лица. «Дай 100 миллиардов, нет, хотя бы 150», усмехнулся я, сразу добавив, «да шучу, ты идиот». Отчего-то разозлилась девушка, вскочила так, что опрокинула стол с фигурами и начала зачем-то ко мне приближаться. Кажется, вокруг нее появилось какое-то свечение, но мне могло и причудиться. В комнату внезапно вошла Дарья Павловна. «А вот и я», радостно заявила она. «Агата, и ты тут? А что происходит?» Пока блондинка отвлеклась, я вскочил и постарался убежать. Но это получилось только до середины лестницы. Сквозь отдышку я слышал голоса. «Ты так реагируешь, словно опять проиграла», выдав безразмерную фору, заявила руководительница кружка. 6 фигур. Для него этого даже мало, можно было играть и без пешек, но стоило сделать ставку, он стал играть лучше, возмущенно выпалила блондинка. «Дорогу мне, я должна его догнать. Опять в шахматы на желание играешь?» Мало кукарекала, когда я тебя обыграла. Это было всего 3 раза из форы в 5 фигур. А мальчик что запросил? 100-150 миллиардов, но чего не уточнил. «Наверное, Щелбанов, по твоему взгляду, ему ничего хорошего не светит. Не выпущу, успокойся, он всего лишь ребенок. Я слышала, что ему 14 лет, да быть такого не может, он сочиняет». Дальше я уже ничего не слышал, оказавшись на свежем воздухе. На желание мне было, если честно, плевать. Я надеялся больше не пересекаться с этим человеком. Хотя в шахматный клуб мне определенно требовалось попасть еще, оставалось победить 9 раз для прогресса задания. Это минимум. Скажу честно, я надеялся на награду в виде денег или ноутбука с интернетом. Но на складе меня ждала иная новинка. Ключ от приключения, 10 уровень. Вставьте предмет в любую дверь после получения 10 уровня, и вы окажетесь в индивидуальной локации для прохождения испытания. Я молча закрыл окно описания предмета, захлопнул шкаф со складом и ушел мыться. Награда, заявляла система. Получил я отложенный квест. После того, Как искупался, я стал делать зарядку, отдыхать, и во время всего этого пытаться играть сам с собой в шахматы в уме или выполнять вычисления. Но никаких новых навыков или хотя бы прогресса счета. Только вечером на грани сна я вспомнил про документы, но ни в инвентаре, ни на складе их не обнаружил. Ответ ждал меня на следующий день в виде ежедневного задания. Поход за документами. Посетите локацию МФЦ для получения полного пакета документов. Награда. Нет. Штраф. Нет. Временная награда. Талончик с 23. Успейте до 11:32 в локацию МФЦ, чтобы не ждать в очереди. Квитанция на получение документов. Отчего-то последняя строчка меня несколько расслабила так, что вышел я в районе 10:00. Я снова и снова перечитывал книжку по Фарину. Я знал ее практически наизусть, но повторение ее стало уже в некотором роде привычкой. МФЦ, к которому открылся путь, оказалось в полутора часах пути по коридору в тумане, но я был уверен, что проходил мимо этой локации по пути в гипермаркет, но куда более коротким путем. В чем прикол? Подозреваю, что путь мне искусственно увеличен, чтобы я пришел в тот момент, когда на табло высветилось. С 23, окно 54. По залу ожидания бюрократической системы раздалось. Посетитель с талончиком с 23, пройдите к окну номер 54. Немного запутавшись в нумерации толкучки, я все же пришел и протянул бумажку работнице. «Зачем пришли?» – выдохнула уставшая женщина. Я протянул квитанцию. Далее пришлось заполнять кучу бланков. К некоторому моему удивлению, здесь была подпись, которую я не узнал, но легко смог повторить. «Поздравляю с получением документов, Тактик Тактикович», – произнесла женщина с некоторой улыбкой. «Спасибо», – пробормотал я и поплелся домой. «Стоило мне выйти, как я заметил изменения в маршруте. Я не ошибся, дорога совпадала с путем от дома к гипермаркету. Домой я дошел с полпути от той локации. Дома я начал изучать свои документы, коих было просто навалом. Еще и какое свидетельство об эмансипации с 14 лет. ИНН, снился куча других странных штук. Но в какой-то момент я наткнулся на то, чего не ожидал. Свидетельство о зачислении в школу. Мне еще и учиться надо, зашибись, однако не стоит информации о классе, в который я попал. 14 лет, 8 или 9 класс, да, ну, появится задание, выполню, а так, пока мне без разницы. Я ничего не видел, я ничего не знаю. Следующие несколько дней ежедневные задания были на приседания. Я пробовал собрать из купленных приправ и семян что-то похожее на зелье в своих представлениях, но по факту просто переводил семена или делал смесь приправ. Посетить библиотеку я не мог из-за тумана. Я попробовал войти в него, но кроме практически нулевой видимости давила гнетущая тишина и с каждым следующим шагом становилось тяжелее дышать. Так что три мои попытки закончились достаточно быстро. Никакого навыка не выработалось, а желания продвигаться дальше не появилось. Я продолжил заниматься счетом и физической активностью, при этом я использовал жилетку, чтобы иметь больше выносливости. Потом снял, вдруг из-за нее навыки не шли. В итоге все без толку. Навыки не ловятся, не растет характеристика. Плачу, ною и кряхчу, но стоит статистика. Так прошла еще одна неделя, в ходе которой я практически ничего полезного не смог получить. Для разнообразия только гулял по доступной территории. Ежедневные квесты требовали от меня новый тип нагрузки. Поднятие по лестнице с улицы в квартиру, махи ногами в количестве 1000 штук, поднятие стула двумя вытянутыми руками на уровень плеч. Поднятие по лестнице выпало 3 раза, и только тогда я его выполнил. Ушло на это много времени. Благо я в инвентарь заранее затолкал воды в бутылке и манны небесной. Спустился и обошел округу я еще в районе восхода, погулял с часок, а добрался до своего этажа я в 5 вечера. Привалы были каждые 3 пролета. Я доставал небольшую табуретку, которую оказалось можно вынести из квартиры, и читал Фарина. «И зачем меня поселили на 15 этаже?» – пробормотал я, взобравшись на 14-й. Пока я выбился из сил, то сил даже поднять голову не было. Я смотрел себе под ноги и изучал бетон, уляпанный брызгами краски. Подобное я встречал по ходу всего своего путешествия. Я глубоко вдохнул и поднял голову. Здесь меня ждало непонятное. Вместо площадки с мусоропроводом я видел на следующем пролете какую-то решетку, за которой была только широкая труба без самого ящика для сброса, и, похоже, путь на чердак. Это я видел и на своем 15-м. Зато надо мной сейчас висела цифра 1. Стоило протянуть руку в ее сторону, как по ладони побежали мурашки, а рука ощутила что-то похожее на чувство при работе с пространственными шкафами. «Понятно», – пробормотал я, – «что-то я не догадался посмотреть снаружи на здание, из окон вниз смотрел, а вот наоборот, нет, я собрался с силами и ступил выше, в следующий миг картинка перед глазами поменялась, ступеньки были уже другими, а труба мусоропровода мигнула и обрела пасть, решетка и лестница вверх пропали, зато появился путь выше, я достиг своего этажа и посмотрел вверх, да, теперь я снова видел знакомую трубу за решеткой, хм, похоже, я на каком-то призрачном этаже обитаю. На следующий день я осмотрел здание и посчитал этажи. 15 с высокими окнами. 16-й, похоже, чердак с небольшими иллюминаторами. А вот в соседних подъездах, которые я вижу, всего 12 этажей. То есть последний подъезд по какой-то задумке архитекторов и так оказался выше. Сразу стало интересно увидеть, как дела обстоят на крыше. Я до этого не задумывался, но... похоже, для моего жилья требовалась именно такая архитектура, чтобы не так уж бросалась в глаза. Интересно, а другие люди как видят это здание? Ну, неважно. Теперь я точно знаю, что весь этаж принадлежит мне. Ва-ха-ха, как бы заработать уровень 1000, ведь тогда я открою еще 3 квартирки. Только мелькнула эта мысль, я сразу понял, что все сложно. До 2-го уровня бы добраться, а я уже слюни пускаю на 4-значные. Коридор до библиотеки исчез. То же самое относилось пути в тумане к гипермаркету и МФЦ. В остальном я гулял по округе в поисках чего-то магического. Но по нулям. С людьми я редко общался, разве что здоровался с хозяйкой собаки-динозавра. Честно говоря, мне начало становиться скучно. Даже наличие еды с какими-то вкусами не сильно веселило. И вот выпал новый ежедневный квест. Раб на галерах. Вам временно открыли проход в мультилокацию район. Требуется заработать 10 000 рублей. Награда. Разовый доступ в магазины электроники. За отказ штраф. Обнуление счета. Временная награда. Отсутствует. Срок. 30 дней. Бонусная награда. Каждые 1 000 рублей выше минимального значения дадут бесплатный шанс сыграть в вещевой лотерее бинго один раз. Тотем. Есть мысли о подставе? Спросил я. Без понятия. Ква. Раздалось рядом со мной. Тогда какое обнуление счета здесь в штрафе? Уточнил я. Стажа способности. Все, полученное за ежедневные квесты, сгорит. Если ты боишься за деньги, они в графе баланс. Понятно? Проворчал я и быстро нашел нужное в дебрях меню. Текущий баланс. 0 рублей. Я так понимаю, как и в походе в магазин, часть локации мне все же будет перекрыта. Уточнил я, вспоминая отделы гипермаркета в тумане. Да, будет открыто только то, где будет доступна работа для школоты, заявил земноводный магический проходими. Понятно, пробормотал я и выглянул в окно, ожидая увидеть район, но в пейзаже ничего не поменялось. Понятно, снова будут тропы в дымке. Спустившись, я только подтвердил свою теорию. Однако туннелей по периметру тумана оказалось сразу 8, то есть работа имеет некоторую вариативность. На всякий случай я взял с собой документы, спрятал их в инвентарь и отправился в один из туннелей в сером мареве. Спустя 30 метров показалась развилка. Одна дорога продолжила вести дальше, а вот ответвление предъявило мне ту пристройку, в которой была библиотека. Продукты 24. Почта. Пункт выдачи заказов Нианбокс Экспресс. Я хотел войти сначала в продуктовый, но сразу за дверью оказался серый туман. То есть я туда устроиться не сумел бы. Я дернул ручку следующей двери, где странной магической цензурой и не пахло. Как только я вошел, то на непримечательной доске объявлений обнаружил рукописный текст. Требуется разносчик корреспонденции на июнь. Требования. Пунктуальность. Порядочность. Умение работать с цифровой камерой. Внимание. Подписывается договор о работе. При халтуре будет выписан штраф. Обращаться к любому сотруднику отделения для уточнения деталей. ХМ. Уже середина июня. Не опоздал ли я? Я прошел немного дальше в обитель марок, конвертов, открыток и газет. Удивляло, что здесь оказались в продаже консервы и разная мелочевка, а также какой-то там банк. А вот ни работников, ни посетителей я здесь не заметил. В месте, где было плотное стекло и надпись «Банк» висело объявление. Отделение временно не работает. По всем банковским вопросам обращайтесь на горячую линию или в ближайшие отделения по адресам. Ну, это меня не интересовало. Я немного подождал и уже собирался уходить, как откуда-то выплыла женщина с усталым взглядом. Уставилась на меня, потом что-то дожевала и произнесла. «Что тебе?» «Я по поводу работы», – начал я. «Так как я отходил от кассы, похоже, меня неправильно поняли. Банковское отделение летом будет закрыто», – заявила она. «Нет, я по работе разносчиком корреспонденции на июнь», – сообщил я. «Тебе лет-то сколько?» – спросила женщина, оценивая меня въедливым взглядом. 14. «Что-то ты не тянешь. Ладно, тележка многое решит, а участок большой, но сейчас не самый пик тяжелый период. Договор подписывать не будем. Работа сдельная. Один выход, 300 рублей, явно немного обдумав», заявила женщина. «Я мысленно прикинул. Маловато». «Понятно», вздохнул я. Женщина немного подумала. «Ладно, 300 рублей каждый выход и 100 лотерейных билетов моментальной лотереи 1 июля», неожиданно заявила женщина. «Каждый из них по 40 рублей. Не знаю почему, но я ответил. Согласен. Когда приступать? После часа дня приходи сюда, я покажу участок. Объясню все, разнесем вместе, но оплата будет только с завтрашнего дня и исключительно при наличии фотографий. Если выбросишь рекламную корреспонденцию, сдам в полицию за воровство», продолжая прожигать или запугивать меня, сообщила почтальонша. «А работа ежедневная? Нет, ты будешь занят разносом рекламок, задача во многом нестабильная. После выполнения поручения я буду говорить, когда прийти в следующий раз». «Понятно, тогда приду позже», – проворчал я. «Как-то слишком легко меня приняли на работу. Подозрительно. Я бы такому, как я, школоте с хилым тельцем, не доверил столь ответственную работу. Или я чего-то не понимаю». Я покинул помещение и прошел в следующее местечко. Пункт выдачи был за узкой железной дверью, но к нему тянулась очередь из двух человек. Я встал последним. «Да когда уже откроется?» – проворчал мужчина передо мной, расставив все на свои места. «В 9 часов должны были, но уже без 20:10, заявил дедок с тростью, постучав костяшкой пальца по табличке. Я уже думал свинтить, как дверь щелкнула. «Ну, это знак». Глава 11. Как оказалось, каморка пункта выдачи просто не вмещала в себя больше одного посетителя. Я даже гадал, есть ли здесь хотя бы один квадратный метр. «Номер заказа», — требовательно произнес юноша в очках, взглянув на меня. «Да я не по этому поводу. Я хотел бы узнать, возможно ли к вам сюда устроиться работать», — спросил я. Меня снова окинули оценивающим взглядом. «Нет», — уверенно заявил работник пункта выдачи. «Не задерживай очередь». «Там никого», — заявил я, на всякий случай распахнул дверь и осмотрелся. «Никого, словно на почте». «Понятно. Работы все равно нет. Кыш отсюда». «Точно? Мне есть 14. Да хоть 800. Работы нет», — повысил тон молодой человек. «Понятно», — выдохнул я и уже собирался уйти. 14, уточнила вышедшая из подсобки женщина в огромных очках, окинула меня взглядом и добавила: «С современной техникой знаком, зрение хорошее». 14. «Если не знаком, быстро учусь», — соврал я, вспоминая освоение речи. «На зрение не жалуюсь. Ведь, пропусти его ко мне», — скомандовала дама. «Ма, ну зачем?» — промямлил парень. «Цыц, подними столешницу и пропусти человека, Виктор Аркадьевич», — подняла голос женщина. «А, похоже, ее отрок поднял стол и мотнул мне головой, чтобы я проходил». Я проследовал в указанном направлении. «Так, вот у нас здесь склад. Требуется пропищать полученные товары вот этим сканером. Иногда коды весьма мелкие, не считываются и надо их вбивать вручную, сверяясь с описанием и весом. Кроме того, каждую посылку надо сфотографировать. Это помогает устранять спорные моменты. Фотографии месячной давности автоматически отправляются в корзину. Хотя тебя это не касается», — объяснял мне парень, пока его мама Зинаида Петровна кивала. «Ну, работа сдельная. За каждую посылку будешь получать 2 рубля. Это кажется немного, но максимум, который мы можем позволить. В день в среднем 100 посылок, но и времени на это потратится не так много. Мой сын Виктор готовится к сессии. Она уже началась и продлится почти месяц, так что было бы неплохо его разгрузить». «Согласен», — уточнила дама. «Да», — заявил я. «Тогда я составлю договор временного найма. Приходи ближе к вечеру со своим паспортом или с кем-то из родителей и его документом, если тебе все же нет 14, сказала Зинаида Петровна. «Понял», — кивнул я, — «приду». «Кстати, а зачем тебе деньги, мальчик?» — уточнила женщина, когда я уже приближался к двери, а путь назад мне был перекрыт столом. «На компьютер», — заявил я, — «и телефон нужен». «Само собой разумеется». «Эх, молодежь», — отчего-то вздохнула дама. «Я же вышел и продолжил свой путь по району. После двойного успеха я продолжал поиски с полной уверенностью, что меня будут брать везде. Но мои ожидания не оправдались. Нам нужен только грузчик. Упадет горошек тебе на голову, а нам проблемы? Нет, парень, иди отсюда, заявили мне в супермаркете. Примерно то же самое было еще в десятке мест. Моя субтильная внешность оказалась препятствием на пути денежного потока в мои загребущие руки. Хотя какой из меня грузчик, ха-ха, в этом они правы. В целом я уже сомневаюсь, что смогу выполнять роль разносчика корреспонденции. Вот работа со штрих-кодами, плевое занятие. На роль раздатчика рекламок у метро меня также забраковали за малый рост и детскую внешность. Люди брать не будут, сочтут нас шуткой, заявили в парикмахерской. Ты не брутальный, коротко выдохнул бородатый мужик в барбершопе. Костюм не нацепить, а коротышку пиццу все будут обходить, заявил огромный вытянутый дрыщ в пиццерии. Хотя надо заметить, оплата для грузчика и раздатчика рекламок была повыше, чем на пункте выдачи и почте, но срок работы и предполагаемые траты сил также казались выше. Так что я посетил туннель до тупика в тумане и решил вернуться. Время близилось к полудню, а надо еще отдохнуть перед походом на почту. А отдых был не лишним, так как участком оказался весь квартал. Я уже начал переживать, что из-за серой цензуры работать я не смогу, но как только почтальонша с сумкой полной писем начала мне объяснять премудрости и обязанности, ты должен обойти каждый подъезд, обзванивать никого не нужно, я буду выдавать тебе вот эту связку ключей, на ней есть мастер-ключи от каждого домофона, исключений всего 6, дома с консьержами, там надо звонить, я тебя представлю, чтобы пускали к ящикам. Я старался вслушаться, но передо мной маячило нечто новое. Профессиональное задание второго порядка. Раб на галерах. Почтовых дел подмастерье. Вам временно открыли проход в мультилокацию район в рамках профессиональной деятельности. Задача – разнос рекламной продукции по заданию организации почта. Награда. Сдельная. 300 рублей выход плюс бонус по итогу июня в виде 100 лотерейных билетов. За отказ штраф. Не предусмотрен. Временная награда. Рабочие инструменты. Тележка. Фотокамера. Ключи. Кепка почтальон, срок, до конца июня, ха, пока мы шли, а туннели в тумане ширились, я все больше радовался, мой мир растет, однако оказались нюансы, почтальонша сама была не самого высокого роста, а я до этого как-то не подумал о такой проблеме, как достать до высоких ящиков, я с собой беру вот эту ступеньку, тебе нужно что-то повыше, наверное, стоит купить пластиковую лесенку, она стоит недорого, задумчиво произнесла женщина, представившейся Анной Андреевной. «Да я их допрыгаю, фух», – начал я, пытаясь рассовать рекламки в баскетбольном стиле, но быстро сдался. «Понял, попробую купить». Кроме пункта о том, что не хотелось бы тратить деньги, да их у меня и не было, была еще более прозаичная проблема. Мне казалось, что доступа к нужным магазинам у меня не будет. В голове стали появляться мысли о том, чтобы срубить деревце и сделать себе лесенку. Но здесь вопрос упирался уже в инструменты и приметность подобной деятельности. Хотя деревьев вокруг было много, бесшумно провернуть это не вышло бы. Ты о чем задумался, тактик? Угораздило же твоих родителей тебя так назвать, завела разговор почтальонша. Думаю о бренности бытия, но по поводу имени могу только согласиться, сам задаюсь вопросом. Зачем так-то? Проворчал я, хотя сам виноват, но все упирается в пробел, которого мне система на клавиатуре не показала. Но, учитывая свое отчество и фамилию, подозреваю своих предков в узколобии и дефиците фантазии. Нехорошо так о родителях, но не мне тебя судить, заявила женщина. В целом работа была ровно тем, что я ожидал. Разнос мусора по железным коробам на первых этажах жилых помещений. Однако зданий просто куча. Даже при оптимистичной оценке в 5 минут на подъезд, здесь часа 3 придется потратить. Зато мозг особо включать не требуется. Рекламу требуется засунуть просто в каждый ящик. С учетом моей выносливости, разнос определенно займет больше времени. А вот оплата мне все больше казалась небольшой. Ну, сойдет. С прессой я уже опробовал финт. Инвентарь. 1. Часы восход без батареек. 2. Рекламка доставки. Х4500. 3. Безрукавка рыбака. 4. Банан. 5. Табурет. 6. Неизвестный эликсир. Х1. 7. Бутылка с водой. 8. Топорик. 9. Манна небесная. Х999. 10. Рекламка сервиса по ремонту бытовой техники. Х4500. 11. каталог доставки товаров, Х4500, 12, прайс остекления окон, Х4500, часы я подумывал оставить где-то, чтобы проверить, вернутся ли они на прежнее место, но в какой-то момент решил на это забить, тратить еще на это время, нафиг, между тем я все же не понимал, почему мне доверяют не только ценную макулатуру, но еще тележку и цифровую фотокамеру, на кепку, которую мне выдали, мне было плевать, но на всякий случай я ее взял, так как именно в ней меня показывали консьержкам. К некоторому моему удивлению, я все же научился прыгать достаточно высоко. Вот только все же нужно учитывать, что я был в кроссовках, да еще втихую надел плащик, как его назвала Анна Андреевна. В итоге моя ловкость сейчас составляла весьма странный показатель. Ловкость 24.8. Единичка была за первый уровень. Еще двойку дали кроссовки. Жилетка все умножила на 8. Без этого, скорее всего, я не выдержал бы такого испытания, как работа. Вот бы посмотреть, какие показатели у простых людей. Что-то эти 24 балла не кажутся такими уж высокими. Я все равно устал. Приходи завтра утром, как только сможешь, сообщила почтальон. Могу хоть в 6, уверенно заявил я. Приходи с 9. Рекламная продукция у нас несколько накопилась, но завтра типография доставит новое. И скажу еще одну вещь. Не суй рекламу туда, где много напихано. Бесполезное дело. Эффективность нулевая. На участке почти 6000 квартир, поэтому требуется рассовывать только туда, куда можно. Понял, учту, заявил я, мысленно ухмыльнувшись. Буквально 5 минут назад женщина при мне запихивала письмо в забитый ящик со всем усердием так, что сняла секцию металлического шкафчика. Я попрощался. Еще одним нюансом этой работы оказалось, что туннели в тумане исчезают сразу, как только я выполнил свою работу. Остается только обратный маршрут, но и он исчез после возврата в почтовое отделение. Далее было весьма скучное обучение тому, как пользоваться цифровой камерой. По факту включить, навести на цель, чтобы все ящики попадали в экран, и все. Примерно тем же самым я в итоге занимался на пункте самовывоза. Только каждый товар следовало быстро сфотографировать в трех проекциях. Для этого использовалось стекло и сразу три камеры. Так что требовалось просто поставить коробку штрихом вверх и нажать на пульте кнопку управления. Все аппараты по очереди делали щелк, но со вспышкой только самое навороченное, остальным хватало подсветки. Сам же штрих-код требовалось просветить сканером. Если тот не срабатывал, то приходилось вбивать это отдельно. Так я узнал, что примерно знаю, как обращаться с техникой, что с камерами, что с компьютерной мышью и клавиатурой. Единственный момент – скорость моей печати ужасна. Если с цифрами все более-менее ясно, навык получается быстро, то буквы оказались расположены зубодробительно. Хотя это все же не критично. Буквы мне почти не требовались. Только для ввода чужого пароля при входе в систему. И все. Если на почте меня явно использовали, как платную, но дешевую и нелегальную силу, то здесь Зинаида Петровна заморочилась и составила договор. Штрафы? Премии? Не понял я. Да, за порчу товаров я сниму деньги. Камера все пишет. Хотя мы работаем в основном с документацией, так что самое главное ничего не вскрывать и не мочить. А вот за хорошую службу я дам премию. Старый, но хороший системный блок, заявила моя рабовладелица 2, то есть работодательница. Ма, да фигня это, а не железо. Пацан точно поиграть хочет. А этот ящик максимум потянет интернет-сайты, да и то не со всяким браузером. Там оперативка древняя, а камень из каменного века, проворчал Виктор. Буду благодарен. Постараюсь при работе не напортачить, произнес я. Самое странное, я принес паспорт. Женщина его даже не открыла, просто кивнула, дала мне заполнить графы. Кажется, она навела тучи серьезности с этой бюрократией, а по факту со мной играет. Ну, я не против. Завозы с 4-5 вечера. Приходи, сканируй. Исключение в воскресенье, тогда Виктор сам будет работать, заявила Зинаида Петровна. При этом только сейчас всплыло оповещение. Профессиональное задание второго порядка. Раб на галерах. Портретист Коробков. Задача – создание портретов в системе пункта выдачи. Награда – 2 рубля за портрет. За отказ штраф – не предусмотрен. Временная награда – отсутствует. Срок – бессрочно. ХМ – почему бессрочно? Непонятно, а также в отличие от почтовой подработки здесь оказалась не прописана возможная премия. Ну, неважно, я уже достаточно вымотался. Я все, заявил я, когда последняя коробка получила свое дело внутри системы. Надо заметить, что каморка пункта выдачи казалась маленькой и дешевенькой, зато подсобка больше напоминала собой библиотеку. Здесь на полках все имело индексы. Разносить от меня не требовалось, этим занималась сама Зинаида Петровна, пока я работал портретистом. Однако каждый раз мне нужно было четко сказать индекс полки, который задавала сама система. 4-430-491, полка секции номер 18, Б-18, Борис 18, несколько раз повторял я. «Услышала, услышала, мальчик-тактик», отвечала моя начальница. Хотя женщина могла показаться весьма грузной и пожилой, перемещалась она между стеллажей стремительно, а вот мелкий шрифт видела весьма паршиво. Собственно, это и помогло мне получить работу. Итого 49 посылок. Сегодня немного. Часть скоро заберет курьер, произнесла своему сыну Виктору Зинаида Петровна. Тот вышел и протянул мне руку. 2 рубля есть? Сухо спросил он. Нет, признал я. Как знал, произнес он. Подставь руки и пересчитай. В мои руки полетели монетки первого моего заработка. Пока они падали, я уже насчитал 9 по 10 рублей и еще 4 по 2 рубля. Такими темпами на комп не накопишь, заявил парень. Шел бы ты искать себе другую работу. Найду. Весь район обойду. Комп позарез нужен, проворчал я. Мне он не ответил. Я попрощался с начальницей и ушел. Пусть немного, но заработок. Первый реальный заработок. Хотя, зная цены, хватит этого на связку бананов и все. Я мысленно прикинул зарплату. 10 тысяч рублей может и не набежать, если останусь только в этих двух местах. И надо бы торговаться за зарплату. На почте меня явно кинули, хотя это относительно стабильный заработок. Да и интуиция так и вопила, что нельзя отказываться. На следующий день я с самого утра решил пройтись в поисках вакансий уже по другому тоннелю. Ведь на почту все же не требовалось идти слишком рано, так что я и не спешил. В итоге я заходил в каждую дверь, что была мне доступна, и спрашивал, а у вас нет какой-нибудь работы? Парадоксально, но вакансий для меня оказалось не так уж мало, хотя моя внешность была весьма чудной. Внешний возраст на 7-9 лет, максимум 10, огромная рыбацкая жилетка, щенячьи глазки и субтильная наружность. Грузчиком тебя, конечно, не взять, но это и не требуется. Ладно, умеешь работать с техникой? Спросил меня на чистом русском какой-то смуглый парень, когда я ввалился в магазин спортивных товаров. Магазин пока не открылся. Я его хозяин, Амир. Ну, так как с техникой, если с чем-то не знаком, учусь быстро, произнес я, с некоторой опаской глядя на рассыпанные по полу блины для штанг. Короче, мальчик, у меня есть грузчик, но он плохо знает русский алфавит, зато сил много. Ему на первое время нужна помощь с электронными накладными франшизы, так, не надо тебя нагружать лишней информацией. В общем, все покажу позже и познакомлю вас с ним, заявил мужчина. Тебя как зовут, тактик? Какое красивое и простое имя, ни капли не удивился парень. Я и мой брат из Индии. Я сначала ходил на курсы русского, а затем попал в один из ваших университетов. Теперь понемногу работаю в качестве консультанта. Биографию я у него точно не уточнял, но пока кивал, как болванчик. Только сразу говорю, зарплату выдать не смогу в виде денег, только товары по себестоимости или сертификаты. Ну, как идет? Спросил мужчина. А когда работа? Уточнил я. ХМ с 4 часов утра по местному времени. Ладно, можно сдвинуть к 6, начал явно ломать себе голову какой-то мутью Амир. Но к 9 утра мы будем открывать магазин, до этого момента надо будет закруглиться. Я согласен, заявил я. Работы много, на неделю, максимум 2. Но оплачу щедро, если без косяков, заявил молодой мужчина. Каких косяков, уточнил я. Воровать плохо, плохо помогать, плохо. Подняв указательный палец вверх, заявил парень. Понял, если не буду справляться, сообщу. Нового квеста не образовалось, то есть заданиями становится только то, что принесет деньги. Эта теория чуть позже подтвердилась, когда я получил 2 очень схожих задания. Профессиональное задание 3-го порядка. Раб на галерах. Мсье Спам, вам временно открыли проход в мультилокацию район в рамках профессиональной деятельности подмастерья почтовых дел. Теперь вы можете использовать полученный доступ в рамках новой работы. Задача – разнос рекламной продукции парикмахерской «Лунная фея». Награда. Сдельная, 1800 рублей за обход участка и реализацию 3200 флаеров. За отказ штраф не предусмотрен. Временная награда. Смартфон заказчика. Срок 7 дней. По непонятной причине меня приняла на работу высокая и очень красивая молодая женщина со светлой шевелюрой. Ой, работка есть, но не знаю, справишься ли. Вот коробочки с рекламой в подсобке. Можешь заходить без спроса и реализовать в свободное времечко. Хочешь на улицах? Хочешь по почтовым ящичкам? Мне милый сказал так сделать. А, еще он сказал фотографии делать. Сфоткай на свой телефончик, потом пришлешь мне. У меня нет телефона. Недавно выкрали в гипермаркете, вздохнул я, даже немного поверив в свою легенду. Бедненький, так вот зачем тебе денежки? На, все равно я этим ведром не пользуюсь, заявила эта девушка, вытащив из своей сумки пачку телефонов. Немного подумав, она протянула мне самые толстые из пачки. Но это не подарок. Потом вернешь. Понял. А какая оплата? Сколько просишь? Ну, минимум 800. 1000 сверху. Только быстро сделай. Я покинул парикмахерскую, тихонько изъяв в инвентарь всю рекламу и телефон. Профессиональное задание третьего порядка. Раб на галерах. Маленький помощник мясника. Вам временно открыли проход в мультилокацию район в рамках профессиональной деятельности подмастерья почтовых дел. Теперь вы можете использовать полученный доступ в рамках новой работы. Задача – разнос буклетов новой мясной лавки и доставки мясника Арнольда. Награда – сдельная, 100 рублей за подъезд. За отказ штраф – не предусмотрен. Временная награда – камера заказчика. Срок – 25 дней. Я вошел в огромную лавку, украшенную шариками, где кавказский мужчина, у которого на голове была шапка, а на бороде какая-то сетка, заботливо проворачивал розовое мясо в тонкие колбаски. Чё? Спросил он. Потом добавил. Завтра открытие? Да. А нет какой-нибудь работы? Уточнил я. Для тебя, брат? Да. Силёнок мало. Не для всякой работы надо быть сильным. Вы недавно открылись. Может, надо разнести по ящикам маку, то есть рекламу? Произнес я, чуть не оговорившись. Буклеты? Можно, брат. 50 рублей за подъезд устроит? Они тяжелые. Душу тянешь. 100, да, согласен. Фото выполнения принесешь. Камеры и телефона нет, соврал я. На буклетах. Затвор заедает, а батарейки купишь сам, брат. Понял, брат. Так у меня появилась работа номер 5, которой помогала связка ключей, выданная почтой. А впереди были другие места, в какой-то момент пришлось остановиться, так как мой день оказался расписан на 14 часов работы. Глава 12. Журнал заданий. Принятых заданий 23.5, накоплено ежедневных заданий 6.10, провалено заданий 0. Через несколько дней, когда я обошел все доступные места с вакансиями и устроился на такое количество работы, что пришлось использовать блокнот и ручку для составления графика, я осмотрел журнал заданий. По какой-то причине квестов оказалось можно принять больше 5. Тотем, что за хрень, уточнил я. В каком смысле, раздалось рядом со мной. 23 из 5. Это как? Так почти все это один и тот же ежедневный квест, но распавшийся на ветки. 5. Количество веток. Шахматный квест. 1. Работа. Еще 22. Итого 23. Но всего 2 ветки, заявила земноводная. Можно принять еще 3 ежедневных задания, чтобы не скапливались. Понятно, выдохнул я и открыл подборку. Совершите 100 приседаний. Прогресс 0-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0-100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 1000 отжиманий. Прогресс 0-1000. Награда. 1 очко стажа плюс 1000 рублей. Совершите 1000 приседаний. Прогресс 0-1000. Награда. 1 очко стажа плюс 1000 рублей. ХМ. А система-то издевается. Я за день замусорил почтовые ящики всего квартала, по нескольким заданиям расклеил на всех этажах здания отдельные каталоги и рекламки. А мне после этого предлагается еще приседать? Ладно, по сотне еще куда ни шло. Просто помру к выполнению. Но за сегодня и вчера пришли квесты на 1000 упражнений. Пусть обещается 1000 рублей. Но одним тактиком в этом мире станет меньше. Так какой смысл выполнять? Пусть копится. Я смахнул противную информацию. За 2 дня я выполнил ряд заданий. На почте обещали оплату по итогу, но, Подозреваю, меня кинут. Однако плевать, за счет ключей и доступа в дома я выполнил 10 халтурок. 6 вчера и 4 сегодня. Деление было вынужденным. По какой-то причине на каждой работе мне давали цифровой аксессуар сразу, как только я говорил, что у меня нет своего агрегата, а инвентарь не резиновый. Из всего, что доступно для самообороны, у меня был топор и одна порция эликсира, который меня отравит, но сделает сильнее. Даже ради денег я не готов убирать эти два пункта из инвентаря. Хотя вру, топор все же не обязателен. Без сомнений, способность как-то влияла на людей так, что мне доверяли работу, не задавая лишних вопросов. И вот каждое дело надо было запечатлеть на камеру. Без понятия, какая будет эффективность, но товары между собой не пересекались. По дням же я их разделил, так как условия распространения у заказчиков были разными. Одни просили рассовать по лифтам, но по чуть-чуть, другие просили только по почтовым ящикам. Безумные люди из пиццерии дали на маленький район 30 тысяч своих буклетов. В заказе было все: двери, площадки, почтовые ящики, подоконники на пролетах лестницы, все стены. Если я правильно понял настрой, сумей я забросить консьержкам в прическу или приклеить на спину, то это только одобрили бы. Их менеджером была странная девушка с зелеными волосами и немного безумным взглядом. Для фотографии она выдала мне некую экшн-камеру без намека на экран. Так что я без понятия, этот кубик фотографирует или нет. Ну, задачу я выполнил. Так что на данный момент минимум я заработал, трудясь по 18 часов в сутки. Халтурки дали 17 800. Позапозавчера в пункте выдачи товаров Neanbox Express я заработал 98 рублей, вчера еще 72, а сегодня уже чуть не сошел с ума, зато 488, то есть квест я выполнил, но не совсем. Как оказалось, если заработал и потратил, то сумма уменьшается. Иначе говоря, мне надо сохранить 10 тысяч по итогу месяца, а в моих планах было потихоньку тратить. Причиной этому оказалась работа не свет, не заря в спортивном магазине с индийцами. Поначалу мне казалось, что я здесь больше для общения, а кроме того планировал заработать себе боксерскую грушу, чтобы отрабатывать потом на ней удары и когда-нибудь выработать навык. Но главное, я рассчитывал найти что-то магическое среди местного барахла. А да, я согласился батрачить по бартеру исключительно в корыстных интересах. Не скрою, уже в первое посещение что-то такое валялось в куче, но пока я решил выжидать. С этими мыслями я заснул, хотя время было детским, всего 20:01. Проснулся я без всяких будильников в 3:31. Спать не хотелось, ноги немного болели, а в плечах была какая-то ватность. Я забрался в душ. Не скрою, мне жутко хотелось спать, но было уже достаточно светло. Потом отосплюсь, пробубнил я сам себе. От практики разговоров самому с собой я и не думал отказываться. Это уже стало привычкой. Нет ничего лучше контрастного душа поутру и вкусной пищи, чтобы зарядиться энергией. Надо отметить, что в течение дня я ел исключительно манну небесную, а вот на завтрак не отказывал себе в относительно нейтральных по вкусу продуктах. Хотя тратить время на готовку было колоссально неохота, но я все же варил каждое утро кашу на воде. По вкусу она не сильно отличалась от манки, но после добавления небольшого количества молока и бананов начинала играть новыми красками. Также у меня было несколько пачек томатного сока, если готовить было уж очень лениво. Их можно выпить, спускаясь в лифт. Таскать же с собой я их не планировал. Готовил же я по примитивной причине. Алхимия – это что-то о смешении. Вдруг, какой-то навык варки потребуется. Я проверил семена на смоченной ватке, которые грелись на солнце. Мдя, надо купить шторы. На окна, в ванную комнату, горшки. Землю-то можно набрать у дома, хотя, если куплю что-то съестное в банках или пластиковых упаковках, так сойдет, продолжал бубнить я. Дальше я собрался, осмотрел площадку, где раскидал немного песка, добытого из песочницы. Следов нет, а ведь дворник на моей памяти несколько раз мыл лифты, а также этажи ниже. Но мусорил я не для того, чтобы позлить мужчину. Я уже понял, что про мой этаж он не в курсе или вообще его не видит. Песок я оставил для незваных гостей. Если же исходить из данных в книге, то можно ожидать невидимок или даже магов, способных становиться временно фантомами. Так что даже песок не поможет. Против бесплотных требуется зола хвойных растений не младше 50 лет и какие-то неозвученные ингредиенты. Ладно, у меня паранойя, проворчал я, продавливая кнопку вызова лифта. На моем этаже она не отличалась от тех, что были ниже, однако не было следов поджигания зажигалкой и замены кнопки. Ни надписи на стенах, ни заляпанности бетонных плит краской при косметическом ремонте тоже не находилось. Мой этаж до моего разброса песка был примером для подражания, словно сразу после сдачи въедливым чиновникам. Хотя дизайн совпадал, я бы вместо темно-розового предпочел голый бетон. Лифт приехал и хрипло раскрыл свои двери. Интересно, а как вообще реализовано волшебство с удлинением здания на один этаж? Магия переписала реальность или там где-то на тросе теперь швы? Как-то вот сразу стало несколько боязно использовать лифт. Ну, выбора все равно нет. Спускаться по лестнице 15 этажей? Нет, без квеста я на такое не пойду. Пусть это намного проще, чем подниматься, но все равно пустая трата времени. Да и риск, если задуматься, тоже есть. На лестнице может кто-то поджидать. Не обязательно человек, та же собака без поводка. С этими мыслями я шел по туннелю в тумане, который остался после поиска вакансий. По какой-то причине ни один путь не пропал. Ну, это все равно не позволяло мне попасть в места, которые меня интересовали. Гипермаркеты, любое место, торгующие компьютерами. Самое смешное, я попробовал воспользоваться смартфоном хозяйки парикмахерской, давшей мне подработку. Вот только при попытке войти в интернет на телефоне, в реальности передо мной выскочило оповещение. В текущий момент вам запрещено использовать электронику вне рамок задания. Бла-бла-бла. Бесит, пусть я и не ожидал многого. Ну, зато все встало на свои места. Хрен мне, то есть манна небесная, а не пробраться на форум. Я не сразу усмирился. Второй попыткой было выйти в интернет на компьютере индийцев по время работы. Иконки нескольких браузеров я точно откуда-то узнал, но стоило навести на них курсор, как снова замаячило. В текущий момент вам запрещено использовать электронику вне рамок задания. Ну, неважно. Я прошел по туннелю до нужного поворота. Здесь дорога вела к крупному ТЦ, название которого мне было неизвестно, но это ни на что не влияло. Здесь было несколько клиентов, которые заказывали спам, но больше у них потребности в моих услугах не было. До завершения 10 халтурок я даже не смотрел на журнал заданий. Наверное, там было больше 30 пунктов. Сейчас же осталось не так много. Хотя спеццерией я еще связан, так как сумасшедшая девушка с зелеными волосами предложила поработать еще во время выступления на выходных. Суть мне пока неизвестна, квест не раскрыл деталей. Тактик. Приветствовал меня крик огромного бородатого индийца в тюрбане. Саид. Также приветствовал я его. Я не догадываюсь, сколько лет этому здоровяку. Судя по бороде длиной минимум в 10 сантиметров, точно не школьник, да и мускулатура мощная. Хотя даже сейчас перед разносом спортивных товаров этот качок тягал штангу. Эта работа напоминала пункт выдачи. Но здесь я кричал сочетание букв и цифр не на женщину, а на смуглого амбала. Суть этого во многом была в том, что в магазине было три места, куда требовалось отнести одинаковый товар. Зал, стеклянная витрина с выходом на улицу и склад. Зал и склад были вотчиной Саида, а вот стеклянная витрина была для него мала. Так что я тоже оказался занят странной работой по выкладке товара. Хотя далеко не все вытаскивалось на все три места. Пока этого удостоились манекены в какой-то пестрой спортивной одежде, стенд с силиконовой продукцией для фитнеса и надувные шары. Последние вызвали некоторые сложности, так как были за каким-то хреном надуты заранее. Я минут 10 пробовал так и эдак пронести их на место, отмеченное на макете. «Саид, оно туда не лезет», — заявил я. Но в ответ мне тишина и непонимающие глаза. Человек знал по-русски только 10 цифр, несколько фраз и слова. Витрина, склад и зал. Буквы же в инвентарных номерах были латинские. Я уверен, что великан справился бы без меня с разносом вещей, но вдвоем мы справлялись все же быстро. Я выдернул запирающий клапан из шара, взял с витрины насос и потопал надувать на предполагаемом месте этот объект наглядной рекламы. Накачать шар я накачал, но выглядело это, конечно, не фонтан, но я не идеолог, а только исполнитель, так что все вопросы к дизайнеру. А выйти здесь все равно не получится, пробормотал я. Идти пришлось сквозь остальную витрину, в том числе манекенов, которых наряжал не я. Вот здесь я и встретил их. Черные лыжные очки светились в лучах утренней зари. Стоп, они же в тени, каким-то не тем цветом светятся. Откуда фиолетовая дымка-то? Магия. Однако чуть поодаль нечто похожее, пусть и более тривиального желтоватого цвета испускала маска для лица. Ага, нашел. Именно желтый свет я ранее заприметил. Хм, хотя здесь мне приглянулось не только то, что светилось. Вот этот странный гарпун с цепочкой вместо шнура также выглядел круто. Если в зоне обучения на меня нападет та зловредная курица, долбануть бы по ней стрелой. Я подошел и попробовал поднять оружие. Без шансов, проворчал я. Ну, да ладно. Я вернулся к работе глашатаем цифры букв с экрана. Ближе к 8 со стороны подсобных помещений раздались звонкие женские голоса. Еще спустя некоторое время сюда вошла смена продавщиц. Магазин точно делал ставку на красоту своих сотрудниц. Все они были стройными, улыбчивыми, но при этом их униформа представляла собой шорты и нечто стилизованное под сари. Известный мне персонал был весьма пестрым. Африканка, индианка, две блондинки, русоволосая девушка с косой почти до пола, пара девушек с кавказской внешностью и две хохотушки-азиатки откуда-то с Байкала. Все, мальчики, ваше время кончилось, кыш отсюда, не распугивайте нам посетителей, заявила на чистом русском африканка. Хотя это касается только Саида, милый кореглазый пупсик может остаться, заявила девушка с косой до пола и направилась ко мне. Я не пупсик, проворчал я, спрыгнул с кресла у компьютера и сбежал. Вслед мне африканка сообщила. Амир передал, завтра последняя партия коробок, эх, убежал. Ну, убежать убежал, а слышать не перестал. Я посмотрел на системные часы. 8:12. Ну, как раз пройтись, развеяться, перекусить и разнести почту. Я неспешно брел и оглядывал пейзаж из серого тумана, изредка пробиваемый туннелями. Эх, мне бы в аптеке попасть. С моим навыком алхимика там точно могло найтись что-то путное. Но все они были для меня перекрыты. Жаль. Стоило об этом начать размышлять, ожидая зеленого света светофора, как около меня резко затормозило такси. Из него выскочил какой-то крупный светловолосый мужчина с татуировкой тигра на лице, подбежал ко мне и задал странный вопрос. «Мальчик, ты зарегистрировать?» «А, маньяк!» Выдохнул я и резко отпрыгнул в сторону за поток людей. «Психи рядом, среди нас!» Светофор стал зеленее, так что я резко рванул вперед, благо было весьма оживленно, и поток снующих самокатчиков помог мне сбежать. Я оглянулся. Странный мужчина смотрел мне вслед, но отчего-то не шел за мной на мигающий сигнал светофора. Вот и ладушки. Но надо свалить как можно скорее. Я обернулся еще раз. Солнце зашло, и теперь я отчетливо видел. У мужика темно-красная дымка вокруг тела. Хм, а при свете солнца ее было не видно. Надо запомнить. Интерлюдия. Кашир Авмиру Острогнов Андрей Павлович включил свет и осмотрел кабинет. Нарушений в балансе не было, никто не вторгался. Отчего-то же было гнетущее ощущение. Что-то надвигается. Он включил все три компьютера и вернулся в коридор, чтобы получить порцию бодрящего напитка из кофеварки. Тьфу, Аврора снова не сменила фильтры, проворчал мужчина, все же добывая себе требуемое. Затем достал лед, сливки, огляделся и налил в чашку немного ликера. Вот так хорошо, Острогнов, что по данным таланта. Неожиданно рядом с Каширом возник начальник отдела аналитики форума талантливых магов, невысокий и пухлощекий. Только включаю систему, произнес Кашир, но в следующий миг долгожданное кофе упорхнуло из его рук. Тогда какого рожна ты бухаешь? Да там две капли для кофе, Анатолий Афанасьевич. Ну, я не маленький, мне почти 50. Я все знаю о вреде алкоголя. С моим волшебным телом, мне не страшны яды и даже старение. Ну не лишайте меня последней радости в жизни. Талант уйдет в откат, придешь за своей бурдой. Почему так поздно пришел на работу? Опаздываешь? Уточнил начальник. Я, только с сопровождения прохода. Орден Бяки зачистил подземелье. Как только освободился, сразу сюда, начал Андрей Павлович. Сколько погибло? Спросил начальник отдела аналитики. Без потерь, быстро справились. Хорошо, ладно, пей свою бурду, сливай таланты, давай отчет. Слушаюсь, усмехнулся Кашир. Так было всегда, диалог повторялся с некоторыми изменениями далеко не первый раз. Кофе как раз успевало стать идеальным. Пары спирта выветривались, а температура уже не обжигала.